Лютер не только выразил чувство ничтожности, охватившее социальные группы, к которым он обращался, но и предложил им выход. Индивид может надеяться стать угодным Богу, если он не только признает собственную ничтожность, но и унизит себя до последней степени, откажется от малейших проявлений своей воли, отречется от своей силы и осудит ее. Отношение Лютера к Богу было отношением абсолютной покорности. В психологических терминах его концепция веры означает следующее. Если ты полностью подчинишься, если признаешь собственную ничтожность, то всемогущий Господь, может быть, полюбит тебя и спасет. Освободившись полным самоотречением от своей личности со всеми ее недостатками и сомнениями, ты избавишься от чувства своей ничтожности и причастишься славе Господней. Таким образом, освобождая людей от власти церкви, Лютер заставил их подчиниться гораздо более тиранической власти. Власти Бога, требующего полного подчинения человека и уничтожения его личности как главного условия его спасения. Вера Лютера состояла в убеждении, что любовь дается ценой отказа от собственной воли. Это решение имеет много общего с принципом полного подчинения индивида государству или вождю. Благоговение Лютера перед властью, его любовь к ней проявляется и в его политических убеждениях. Он боролся против власти церкви, был преисполнен негодования против новой финансовой олигархии, часть которой составляла верхушка церковной иерархии. Он даже поддерживал до некоторого момента революционные тенденции крестьянства, но при этом самым решительным образом требовал подчинения светской власти, то есть князьям. Даже если власть имущие злы и безбожны, все же власть и сила ее есть благо, и они от Бога. Так что везде, где есть власть и где она процветает, она потому есть и остается, что установлена от Бога. Или в другом месте. Бог предпочтет стерпеть любое правление, как бы ни было оно дурно, нежели позволит черни бунтовать, сколько бы ни было у нее справедливых причин. Князь должен оставаться князем, каким бы он ни был тираном. Как бы то ни было, он может обезглавить лишь немногих, ибо должен иметь подданных, чтобы быть правителем. Другой аспект его привязанности к власти и благоговения перед ней проявляется в его ненависти и презрении к угнетенным массам, к черни, особенно когда она выходит за определенные границы в своих революционных устремлениях. В одной из его диатриб есть знаменитые слова: «И потому каждый, кто может, пусть рубит, колет и режет их, тайно или открыто, помня, что нет ничего столь ядовитого, пагубного и дьявольского, как мятежник. Это все равно, что убить бешеную собаку. Если ты не убьешь ее, то она убьет тебя, а вместе с тобою и всю страну».